Глава 27. В то время, когда Станислав Кричко беседовал с секретарем Верочкой, Лев Иванович Гуров беседовал с Полиной Васнецовой. Девушка с большим трудом согласилась приехать в управление и теперь сидела перед Гуровым и Терентьевой заспанная, беспрестанно зевала, прикрывая рот ладошкой, и постоянно переспрашивала, уточняя заданные ей вопросы. «Где покупала костюм?» Полина в очередной раз зевнула и с извиняющейся улыбкой сказала: «Я только утром домой вернулась. С друзьями в клубе всю ночь тусовались. В магазине покупала в Excelsior Дисконт, который на Парковой улице. Там много всего стильненького можно найти». Посмотрела она на Марину так, словно сообщала ей новость, которая должна ту сильно обрадовать. «А когда вы этот костюм покупали, день не помните?» — поинтересовался Лев Иванович. «Когда покупала? День? Помню, конечно же». Девушка похлопала ресницами и снова зевнула. «После майских праздников это было числа 5-го, кажется. Мы с Жанной, это моя подружка, тогда решили пошопиться и полдня катались по магазинам. Я себе искала для свадьбы что-нибудь оригинальное, а Жанна к летнему сезону решила шмоток прикупить. Ну, топ там, шортики». «Хорошо, хорошо, понятно», — перебила девушку Терентьева. «Полина, а скажите, кто, кроме вашей подруги, знал, что вы купили такой элегантный брючный костюмчик?» «Кто, кроме Жанны, знал?» «Да много кто знал. Я в секрете такие вещи не держу вообще-то. Я, как домой пришла, его надела и селфи сделала, а потом выложила в Инстаграм. Я там веду блог молодежной моды», — добавила она, как бы между прочим. «Здорово», — сделала вид, что восхитилась Терентьева. «И много подписчиков?» «Много подписчиков?» Эхом откликнулась Полина и снова закрыла рот рукой, подавив очередной зевок. «Ну, человек 20 наберется», — ответила она нехотя и тут же торопливо прибавила. «Ну, я просто для себя и друзей его веду, не как другие, чтобы бабки зарабатывать». Терентьева и Гуров переглянулись, и Лев Иванович спросил: «А девушки по имени Алина Тихомирова вы случайно не знаете? У вас ее в друзьях нет?» Васнецова задумалась и, застыв, минуты две молчала, но потом решительно помотала головой. «Алина Тихомирова? Такой вроде бы нет, хотя кто знает, там ведь все со своих страничек заходят, а поэтому я всех могу и не знать, но я имею в виду тех, кто, кроме моих подружек, на меня подписан». «А много у вас таких подруг, которые на вас подписаны?» — поинтересовалась Терентьева. «Да нет, 5 только. Остальные не знают даже кто. Так, какие-то левые». «Полина, а можете вы прямо сейчас зайти в свой Инстаграм и показать нам своих подписчиков?» «А вам зачем?» — удивленная и с подозрением уставилась девица на Терентьеву. «Понимаете, у нас есть подозрение, что на свадьбе был кто-то, у кого был точно такой же костюм, как и у вас, и нам нужно знать, кто это». «Костюм, как у меня?» — Полина фыркнула. «Ну, не знаю. Если бы кто-то там в таком же костюме был, я бы сразу увидела. Не было там никого в такой же одежде. Продавцы заверили меня, что костюм эксклюзивный, и их только 3 штуки, причем один уже был продан чуть ли не месяц назад. Если бы у кого-то был такой же...» Васнецова завела свою песню заново, но Гуров перебил ее, попросив: «Полина, и все-таки давайте посмотрим. Понимаете, нам очень нужно, для дела. Вы ведь хотите, чтобы убийцу Глеба поймали?» «Конечно же хочу!» Закивала девушка так усиленно, что Гуров побоялся, что ее маленькая головка сейчас оторвется. «Но я не понимаю, при чем тут мой блог в Инсте?» «Не важно, что вы это не понимаете. Важно, что мы это понимаем. Ведь это мы ловим убийцу, а не вы», — ответила ей капитан Терентьева. «Ну, да, вообще-то», — сдалась наконец-то Васнецова, открыла на своем смартфоне страницу в Инстаграм и передала телефон Терентьевой. Капитан, извинившись, пересела за другой стол и принялась что-то быстро просматривать, а потом и записывать на листочке. «Полина!» — Лев Иванович привлек внимание Васнецовой к себе. «Не переживайте вы так за свой смартфон и блог. Капитан Терентьева очень хорошо разбирается во всей этой интернет-лабуде и ничего вам там не нарушит. Лучше ответьте мне на вопрос. Как вы думаете, почему Глеб Данилин пригласил вас к себе на свадьбу? Ведь вы его, как это сказать, бывшая девушка, а приглашать на такое торжество бывших девушек как-то не очень принято». «Ну, не знаю даже», — пожала плечиками Полина. «Может, потому что мы договорились с ним расстаться друзьями, Я не закатывала ему сцен ревности, как это делали другие его бывшие. А много их было у него? Кого? А, подружек? Не знаю, мне неинтересно это было. Мне с ним, с Глебом, было прикольно, весело. Он не жадный был. Подарки мне дарил, цветы. Я закончила. Терентьева протянула Полине ее смартфон. Спасибо. Так быстро? Удивился Гуров. Да, все, что нужно, я нашла, ответила Марина и, посмотрев на Полину, сказала. Я думаю, что вы, Полина, можете быть свободны. Еще раз спасибо за то, что согласились нам помочь. Девушка встала и, нахмурив бровки, серьезно спросила, пожимая руку Терентьева и Гурову. «Вы же его поймаете, этого убийцу?» «Обязательно поймаем», — заверил Полину Лев Иванович. «Ну, что там?» — поинтересовался он у Марины, как только Васнецова вышла из кабинета. «Выписала только два адреса. Один из них принадлежит, знаете кому? Смеховой Арине, нашей новоиспеченной Данилиной». «Ах, вот как! Любопытно!» — заинтересовался Гуров. «А второй?» «Второй какому-то Александру Котову. Показалось странным, что в девчачью компанию затесался парень». «Так, может, стоило спросить Полину, кто он?» «Но ведь нас интересуют исключительно девушки, разве нет? Впрочем, я уже успела зайти к нему на страничку и узнала, что он парикмахер. Парень, который делает стильные прически и выкладывает ролики своих работ. Но вот то, что на Полину подписалась Арина Данилина, это странно». «Да», — задумчиво произнес Гуров, вспоминая, как настойчиво Арина пыталась привлечь его внимание именно к Полине. «Марина, а давайте-ка мы с вами сейчас поедем в этот магазин. Как его там?» «В Excelsior Discount», — подсказала Терентьева. «Вот-вот. И поспрашиваем там про второй костюмчик, который был продан уже после того, как такой же приобрела Васнецова. Кто знает, может, удача улыбнется нам, и мы сможем узнать, кому он был продан. Может, кто-то из продавцов запомнил покупательницу». И удача улыбнулась сыщикам. Одна из молоденьких и приветливых продавщиц вспомнила, что оба костюма были проданы с разрывом буквально в два дня. Первый купила девушка, по описанию похожая на Полину, а второй костюм, размером чуть больше, приобрела длинноволосая блондинка ростом примерно 1,73-1,75 сантиметров, на вид лет 25-27. Внешность продавщица не очень запомнила, но сказала, что на девушке были очень красивые серьги с камушками от Сваровски. «А вот это уже очень интересный факт, сережки с камушками», сказал Лев Иванович Марине, когда они вышли из магазина. «Имеете в виду тот камушек, который вы нашли возле гостевого домика? Но, насколько я помню, на девушке, что стояла возле министра и его жены, не было вообще никаких серег». «Вот». Лев Иванович поднял указательный палец вверх. «Вот именно, что сережек на ней не было. По всей видимости, в какой-то момент она решила снять серьги. Может, они ей мешали или зацепились за что-то. Тогда-то камушек и выпал. Серьги после она надевать не стала, не до них было. Ей нужно было быстро убирать куда-то карабины и переодеваться». «А она могла и не переодеваться», — предположила Терентьева. «Она могла надеть спортивный костюм просто поверх брючного костюма, а потом быстро снять, сунуть в сумку, которую закинула на дерево, и бегом бежать на территорию, прилегающую к шале. Волосы она могла собрать в пучок и на ходу. Чем и хороши брюки, что на них сверху можно натянуть другие брюки или юбку, без разницы. И то, и другое потом легко снять. Вот с кроссовками у нее загвоздка получилась». Лев Иванович недоуменно покачал головой. «Какие вы женщины быстрые, однако. А мне, например, кажется, что брючный костюм был выбран еще и потому, что в нем быстрее, чем в юбке, можно бежать. И переобуваться в туфли не обязательно. В суете, которая поднялась после убийства, кто же будет обращать внимание на то, кто и во что обут?» «Тоже правильно», — согласилась Терентьева. «Ну что, едем смотреть отчеты наших криминалистов?» «Едем». Лев Иванович направился к машине, но тут у него в кармане заиграла мелодия, и он, достав телефон, сказал. «Генерал Орлов собственной персоной, не терпится ему». «Да, Петр Николаевич». Некоторое время Лев Иванович слушал, что ему говорит начальник, а потом серьезно ответил. «Понял, хорошо, да-да, понял». И отключил мобильную связь. Он посмотрел на Терентьеву, потом провел пятерней по волосам и выдохнул. «Только что убили Данилина-старшего».